32. Поражение Иценов образумило тех, кто колебался между войною и миром, и Устори повел войско на декангов. Примечание 16. Истинное название племени, о котором здесь идет речь, не установлено. Написание в рукописи дает основание к различному чтению – на кангов, цеангов и так далее. Тем более, что наименование этого племени больше нигде не встречается. Конец примечания. Были опустошены их поля, захвачена повсюду добыча, но враги так и не решились на битву. А если и пытались порой из-под тишка нападать на наш походный порядок, то их коварство не оставалось без наказания. И наши уже приблизились к морю, омывающему остров Гибернию, когда вспыхнувшие у бригантов раздоры принудили римского полководца повернуть вспять, ибо он твердо решил не предпринимать новых завоеваний, пока не закреплены старые. Бригантов удалось усмирить, истребив небольшое число взявшихся за оружие и даровав прощение остальным. Но ни строгостью, ни снисходительностью нельзя было удержать от открытых военных действий племя силуров, и для его подавления нужно было располагать находящимся поблизости укрепленным лагерем. Стремясь, возможно, скорее достигнуть этого, Устори под прикрытием значительного отряда ветеранов выводит на захваченные им земли колонию в Камулодун, чтобы создать оплот против мятежников и внушить союзникам покорность законам.